Глава 11. Марта, привет. Даша? Да, это я. Как хорошо, что ты позвонила. Я и сама хотела, но дела закрутились. Агюст перенес поездку, и мы приедем через 2 недели. Я скину тебе номер рейса, чтобы ты нас встретила. Не получится. Я уезжаю. Что? Как же так? По голосу было слышно, что мать ожидала совсем не такого ответа. Тогда дай ключи от машины Лене. Мне, правда, совсем не нравится, как она водит. Придется самой за руль садиться. У Даши перехватило горло, и она еле сдержалась, чтобы не расплакаться. Марта, как всегда, думала только о себе. Она даже о младшей дочери не спросила. Эля уехала в отпуск. Ее тоже не будет. Тщательно контролируя голос, ответила матери. Почему ты продолжаешь ее называть этим детским именем? Ей оно совсем не подходит, раздраженно заметила Марта. А как же ее работа? Уволилась. Так и знала, что она безнадежна. Даша вскипела. Но ругаться с матерью было бесполезно. Марта слышала только себя. Я оставлю ключи от машины и квартиры у соседки. Если нужно будет, возьмешь. А кто тогда нас встретит? В аэропорту полно такси. Мы не так часто приезжаем. Могли бы и изменить свои планы. В голосе матери прозвучала обида пополам с язвительностью. Не могу. У меня работа. Тогда позвони Лене, пусть раньше вернется. У нее путевка. Она за границей. Подожди, а кто будет готовить Агюсту диетические ужины? Ты же знаешь, что у него больной желудок, и он доверяет только твоей стряпне. Или экономит, про себя поправила Даша. В прошлые свои приезды мать с отчимом ужинали только у них, и она была вынуждена после работы нестись за продуктами, а потом стоять у плиты, готовя котлеты на пару, рыбу, салаты. В ресторанах отеля прекрасные повара. «Мне жаль, что вы такие эгоистки, только о себе думаете», — укорила Марта. «Не хотела заранее говорить, но я решила продать квартиру». «Что? А нам куда?» — в шоке произнесла Даша. «Нет, мать и раньше заводила эту песню, но больше шантажировала перед приездом, чтобы перед ней на цыпочках бегали. Сейчас же, судя по тону, была настроена решительно». «Вы уже взрослые. Сами устраивайтесь. Я и так сделала для вас все, что могла», — холодно ответила Марта. «Я тебя поняла, мама», — не менее холодно ответила Дарья, зная, как ее это бесит, и положила трубку. На этот раз сил умолять и уговаривать не было. Дарья устало прислонилась к стене и сползла на пол. Возможно, по приезде ей возвращаться будет некуда. Как же она устала. Целый день убирала квартиру, готовясь к отъезду. Только вечером решилась позвонить и предупредить Марту, что уезжает. Про Элю говорить не стала, не хотела волновать, пока сама с ней не встретится и не разберется в ситуации. Волновать? Пора прекращать обманывать себя. Они не нужны матери. Узнай та о браке с Барсом, то первым делом стала бы давать интервью направо и налево, стремясь попасть на первые полосы, а не беспокоиться о дочери. Всю жизнь Марту интересовала только она сама. Дарья билась, как рыба об лед, стараясь сделать все, чтобы сестра не чувствовала себя брошенной. Заботясь о ней, сама ощущала себя нужной и находила силы быть сильной, справляясь с жизненными трудностями. С детства привыкла нести ответственность за сестру. Эля стала ее семьей и была единственным близким и родным человеком. С ее исчезновением собственная Дашина жизнь пошла крахом. Работы нет, жениха нет, и квартиры скоро тоже не будет. У Даши даже разозлиться сил не было. Марта не имеет права так поступать с ними. Это их квартира. Все, что осталось от наследства отца. Только они несколько раз меняли жилье. И что-либо доказать будет сложно. И теперь их, как котят, на улицу. Это стало последней каплей в череде плохих новостей. Что-то внутри сломалось, и она расплакалась, чувствуя себя одинокой и никому не нужной. Никогда не позволяла себе расклеиваться, а тут как прорвало. Звонок в дверь прозвучал как нельзя вовремя. «Докатитесь вы», — всхлипнула Дарья, размазывая слезы и не делая попытки встать. Какая разница, кого там принесло? Она не желала никого видеть. Как будто издеваясь, звонок трезвонил, не переставая, наполняя ее злостью. Уже из принципа не двигалась с места, не собираясь открывать беспардонному наглецу, до которого не доходит, что никого нет дома. Грохот заставил ее вздрогнуть всем телом. Что-то взорвали? Выломали? Она ничего не понимала. «Ты!» — взвизгнула Дарья, не веря своим глазам. Так и сидела на полу, смотря на появившегося Барса, который отряхивал с себя штукатурку. «Тебе плохо?» — присел возле нее мерзкий блондин, заглядывая в лицо и демонстрируя все признаки беспокойства. «Хорошо!» — огрызнулась она, боясь встать и выглянуть в коридор. «Надеюсь, это не из-за меня?» Осторожно поинтересовался Барс, оценив мокрые щеки и опухшие глаза. «Слушай, открою тебе один секрет. Мир не вертится вокруг твоей персоны». «Это хорошо. Бывший приходил?» «Нет». «Тогда что ты делаешь на полу?» «Сижу», — стала заводиться Дарья. «Это не повод вламываться ко мне. Стены целы?» «Стены? Да». Насчет двери спрашивать не стала. Судя по грохоту, нет у нее больше двери. От этого так обидно стало, что слезы опять заструились по лицу. Скоро у нее и дома не будет. «Почему ты не во Франции?» — шмыгнула носом. «Закончила раньше дела. Решил, раз ты не поехала во Францию, привезти Францию к тебе». «Что?» — не поняла Даша. Барс развернулся, подтянул к себе большую коробку и поставил ей на колени. «Держи». «Что это?» «Твое платье и все к нему. Переодевайся». «Зачем?» «Ты сегодня выходишь замуж». Даша закрыла глаза и засмеялась сквозь слезы. Прекрасное завершение сумасшедшего дня. Через 10 минут она уже сидела на кухне и пила чай, приготовленный Камияром, а он сам давал по телефону указания срочно найти мастеров по замене дверей. Даша на дверь почила с миром, выбитая вместе с коробом, и теперь стояла, сиротливо прислоненная к входному проему. Вот даже думать не хотелось о том, сколько в этом инопланетянине силы, раз он оказался способен на такое. «Уборку квартиры еще закажи», — сварливо потребовала она. «Я сегодня весь день убирала, а ты пылищу развел». Барс бросил на нее быстрый взгляд и отдал нужные указания. Ну вот, замуж еще не вышла, а в роль сварливой супруги уже вхожу, — грустно подумала Дарья. Выбивание двери Камияр оправдал логично. Слышал ее плач и подумал, что случилось что-то плохое, раз она не открывает. Еще бесили соседи. Всегда приходили жаловаться, когда Эля громко музыку включала. Но грохот падающих дверей никого не потревожил. К этому времени она уже успокоилась. Это за закрытыми дверями можно сопли развозить, а при Барсе плакать было стыдно. К тому же его эффектное появление вкупе с заявлением о предстоящем браке направили мысли в другое русло. Искоса наблюдая за белобрысым плейбоем, она отдала ему должное. За какие-то 5 минут, что готовил чай, Барс непонятно каким образом вытянул из нее все о разговоре с матерью, предстоящей продаже квартиры и об их отношениях с Мартой вообще. В качестве журналиста ему бы не было равных. Можно сказать, мастер-класс получила. «Скоро приедут», — отчитался Камияр, закончив разговор. Окинув взглядом Дарью, с удовольствием отметил, что она уже взяла себя в руки и успокоилась. «У тебя как раз есть время собраться». «Мы оставим квартиру открытой?» — напряглась Даша. «Мои люди останутся здесь и за всем проследят. Откуда я знаю, какие они? Вдруг, пока меня не будет, они начнут рыться в моем белье», из вредности заявила она. «Не переживай, твои скромные трусики ни один мужчина присвоить не захочет», уколол Барс, получая удовольствие от того, как разъярилась моментально вспыхнувшая Дарья. «По ним же никак не догадаешься, что они прикрывали очаровательную попку», добавил Камияр, пока эта темпераментная кошечка не попыталась выцарапать ему глаза. «Да ты!» — задохнулась от возмущения Дарья, подбирая эпитеты. «Знаю, истинный ценитель женщин», — с самоуверенной улыбкой заявил Барс. «Кошак блудливый!» — поправила она, поднимаясь из-за стола и гордо удаляясь из кухни. Вскоре шум воды известил, что Даша заперлась в ванной, начав сборы. Камияр взял ее чашку с недопитым чаем и подошел к окну. Перед предстоящим событием он не испытывал никакого волнения. Брат еще не знает о его решении. Марс сегодня звонил с просьбой поспособствовать быстрому оформлению документов на выезд сестре, и Камияр пообещал сделать все возможное. И делает. Неважно, каким способом. Главное ведь результат. Представил, какая реакция будет дома, когда он вернется с женой. И на губах заиграла предвкушающая улыбка. Ему надоело чувствовать себя дураком, получая отказы. Для нее это станет уроком. «Я это не надену!» Дарья влетела на кухню в одном полотенце, держа двумя пальцами перед собой тоненькие, как паутинка, лавандовые трусики. «Хорошо, можешь идти без белья», — щедро разрешил Барс, обернувшись. Его позабавило возмущенное выражение лица Даши. «Ты», — испепелила его взглядом будущая жена, — «намного лучше тебя разбираюсь в женском белье. Признай и смирись с этим». Громко и пренебрежительно фыркнув, Даша резко развернулась, демонстрируя аппетитную попку, едва прикрытую полотенцем, и капли воды с волос, которые россыпью блестели на лопатках. Сразу видно, что выскочила в попыхах, едва обнаружив, что он для нее приготовил. «Наденешь свое безобразие? Сниму на выходе из квартиры», — бросил Камияр ей в спину. «Нормальные у меня трусы! Нормальные! А безобразие — это вот!» Зло потрясла она шедевром дизайнерского белья, купленного за немалые деньги. Увидев улыбку, расползающуюся на лице Барса, зашипела не хуже кшатры и скрылась в ванной, громко хлопнув дверью. Камияру даже интересно стало, наденет она их или нет. Его устраивал любой из вариантов, но неопределенность и ожидания раззадорили. Представив на миг, как будет стаскивать из-под платья простые белые трусики, Барс непреодолимо захотел, чтобы упрямиться ему наперекор, все же их бы не надела. Он специально дразнил ее, будоражил, злил. Пусть лучше нападает, чем плачет. Признаться, ему совсем не понравилось видеть ее в слезах. Первой мыслью было, что это бывший жених опять что-то наговорил, и Камияр едва справился со своей яростью. Но истинная причина оказалась еще хуже. С трудом удалось сдержать свою реакцию, когда узнал о матери, выгоняющей их сестрой на улицу. Для Барса это было дико. Но еще большим шоком стало понимание, что все это время о сестре заботилась Дарья. С малых лет. Он только не понимал, а кто заботился о ней? Почему никому не было дела до двух детей, живущих в одиночестве? Теперь становилось понятно, почему Мар так торопит его с приездом Даши. Девушки привыкли держаться друг за дружку. Они двое — это весь их клан. Перевези сестру на Баттас, и пара Ханта перестанет рваться на землю. Оставалось надеяться, что брат это учтет, когда узнает о его браке. Как глава клана, он мог признать недействительным союз заключенный без его одобрения до 25-летия Камияра. А это в его планы не входило. «Ты так и не сказал, куда мы направляемся?» — спросила Дарья, найдя Барса в своей комнате, развалившемся на диване. Возле входной двери уже копошились чужие люди, и стоило подивиться оперативности, с какой приехали рабочие. «На один прием», — ответил Камияр, окидывая ее опытным оценивающим взглядом на предмет сокрытого под платьем белья. «А нельзя было дома потанцевать? И все дела?» «Знаешь, даже у вас это делается в торжественной обстановке и при свидетелях», — оскорбился Барс, поднимаясь с дивана. «Вот как у них так получается?» — удивилась Даша. «Сейчас только расслабленно полулежал, а через миг буквально перетек в другое положение и уже стоит, да еще свои конечности распускает. Руки убрал!» — отрезала Даша, отступая. Не успела и глазом моргнуть, как наглые ручонки уже облапали ее бедра. «Всего лишь проверил, как сидят», — сделал невинное лицо Камияр. «Дать поносить», — ехидно ответила она, отодвигаясь от Барса, выражение лица которого ей крайне не понравилось. Морда самоуверенная. И Дарья резко изменила тему. «На кого мы оставим квартиру? Где твоя охрана? Или кто они там?» «Ждут внизу моего приказа подняться». «Так чего ждешь? Звони!» Усмехнувшись, Камияр демонстративно достал телефон и нажал вызов, забавляясь командным тоном девушки. Старается выглядеть уверенно, но заметно, что ее волнует его близость. «Поднимайтесь!» Барс сказал лишь одно слово и нажал отбой. «Что насчет службы уборки?» поинтересовалась Дарья, выходя в коридор и оценивая масштаб предстоящих ремонтных работ. «Приедут, госпожа». Теплое мужское дыхание защекотало висок, и по коже побежали мурашки. Нет, Камияр не дотронулся до нее руками, но стоял практически вплотную, нервируя своим присутствием. «Паяц!» — фыркнула Даша, отступая. «Будь ее воля, вообще бы сбежала». Словно почувствовав это, Барс обвил ее талию руками, заставляя прислониться к себе. «Не беспокойся об этом», — уже без всякой игривости кивнул он на устроенное им разрушение и работающих мастеров. «Я обо всем позабочусь. Верь мне». В объятиях этого малознакомого инопланетянина Дарье стало спокойно, как никогда в жизни. Как же это хорошо, наверное, когда можно переложить все свои проблемы на кого-то. Когда есть мужчина рядом, который скажет «я все решу». На какой-то миг действительно захотелось наплевать на выбитую дверь, забыть о скорой продаже квартиры, всех проблемах. Но врожденная ответственность не давала расслабиться. «В последний раз, когда я поверила мужчине, он променял меня на деньги». Повернув голову, сообщила ему и вырвалась из объятий. В этот момент в проеме дверей появились двое барсов, и Камияр обнял Дашу, увлекая к ним навстречу. Он не представил пришедших, только бросил, когда поравнялся с ними. «Хозяйка беспокоится, что вы можете рыться в ее белье. Если что, первая дверь налево, второй сверху ящик комода». Абсолютно точно назвал он местоположение нижнего белья Дарьи и вывел онемевшую девушку из квартиры. Дар речи вернулся к ней только в лифте, который стоял на их этаже с услужливо распахнутыми дверями. Она зашипела. «Ты...» Хотелось придушить этого придурка, а еще узнать, когда он успел порыться в ее вещах. Не дав больше ничего сказать, Камияр прижал ее к стенке кабины и запечатал рот властным поцелуем. И Даша растерялась. Его возмутительные слова лишили внутреннего равновесия, а неожиданная атака горячих губ дезориентировала. Это был взрыв мозга, который оставил лишь ощущение. Никогда еще мужчины не набрасывались на нее с такой страстью, не целовали так горячо, не демонстрировали настолько откровенно свое желание. Опыта Барсу было не занимать, и она даже себе боялась признаться, что млеет от его собственнических поцелуев. Совершенно по-хозяйски он исследовал ее тело. Она даже не поняла, когда успел собрать материю платья, но кожей ощутила жар ладоней, что сжали ягодицы, вдавливая ее бедра в мужское тело. Лишь звук открываемых дверей прекратил это неконтролируемое безумие. Даша еще судорожно хватала ртом воздух, а Камияр уже выводил ее из лифта. Она только и успела мазнуть взглядом по вытянувшемуся при виде их пары лицу соседки. «Ты испортил мне макияж!» — возмутилась Дарья, найдя первый попавшийся повод, чтобы хоть как-то выразить свое негодование. «Губы женщины должны олеть от поцелуев, а не краски», — самоуверенно заявил Барс, смотря почему-то в небо. Через минуту, когда над дорогой завис летательный аппарат, стало ясно, почему. Дарье пришлось сдержать язвительные слова, так как они были не одни. Не хотелось выяснять отношения при пилоте. Барс сам открыл дверь и усадил ее на заднее сиденье, а потом обошел и сел рядом. Наверное, пилот знал адрес. Они сразу же поднялись и полетели над городом. Губы горели, и Даша отвернулась, пряча свое смятение. Впервые с тревогой задумалась о том, во что же ввязалась. Ей не нравилось, что в обществе Барса теряет контроль над ситуацией. Тогда в машине и сейчас в лифте она была беспомощна перед его напором, и не получалось приструнить мужчину. После спокойных, сдержанных отношений с Игорем непредсказуемость Камияра будоражила. Хотела бы Дарья сказать, что его прикосновения неприятны, но это было не так. Самое обидное, что ей не нравился этот плейбой, и тем сильнее бесила реакция собственного тела на его откровенные ласки. «Поженимся, и пусть идет лесом», — сказала себе. Все попытки залезть ей под юбку можно списать на то, что она сама развязала Барсу руки, пообещав с ним спать после брака. Вот он и относится к ней, как к своей любовнице. Ничего, выйдя замуж, она объяснит, как сильно он ошибается. Только это и успокаивало. Подлетели к пафосному ресторану. Совсем недавно Даша слышала его название и пыталась вспомнить, в связи с чем. Руку Камияра, помогающего выйти, приняла, чуть хмурясь и напрягая память. Вспомнила. Здесь же должна была пройти свадьба одного из богатейших бизнесменов страны. Его состояние по подсчетам журнала Forbes составляет около 5 миллиардов долларов. Сплетничали, что на банкете будут выступать звезды мировой величины. «Мы приехали на свадьбу?» В шоке произнесла Дарья, смотря на Барса, который доставал с переднего сиденья летательного аппарата красиво упакованную объемную квадратную коробку. «Что тебя так удивляет? У нас считается хорошим знаком станцевать свой первый танец на чьей-то свадьбе», приоткрыл завесу инопланетных традиций Камияр. «А вы совсем не танцуете?» Пользуясь случаем, она решила узнать побольше. «Почему же? Танцуем. Только танцы в паре, лишь с женами или с избранницами, которые ответили согласием. Значит, вы сначала танцуете, а потом уже отмечаете это событие. У вас есть ЗАГСы? Храмы. Мы нашу тоже в храме праздновать будем? В храм приходят с истинной спутницей. И как вы ее определяете? Видим свет ее души, чувствуем особый аромат. Барс отвечал на ее вопросы с убывающим энтузиазмом. «А мой свет ты не видишь?» Вопрос вырвался сам собой. И к чему она вообще это спросила? «Я пока ничей свет не способен увидеть. У нас эта способность появляется приблизительно в 25 лет». «Так ты младше меня?» Изумленно воскликнула Дарья, чем вызвала недовольство Барса, но ей было все равно. «С ума сойти! Она старше!» Поверить не могла. В голове не укладывалось. Почему-то думала, что они ровесники, или Барс на пару лет ее старше. Дашу обуяло веселье. «Ты несовершеннолетний? Меня не посадят за совращение малолет?» Договорить Камияр ей не дал, прижав к себе. Накрыв губы своими, раздвинул их языком и провел его кончиком внутри ее рта. От чувственного поцелуя все вопросы разом вылетели из головы. «Совращать тебя буду я», — отрезал Барс, отстраняясь и увлекая ее за собой. Даша сглотнула и, оглушенная, покорно пошла рядом с ним. Молча. Было видно, что ее слова задели Барса, и сейчас в его движениях Дарье виделось нечто хищное. И на мирное происхождение Камияра было заметно как никогда. Сейчас рядом шел хищник, пусть и одетый в дорогой костюм. Краем глаза Дарья заметила, как напряглась охрана. Камияр распространял вокруг себя ауру опасности, и люди интуитивно старались убраться с его пути подальше или схватиться за оружие. Даша крепче вцепилась в руку спутника, интуитивно придвигаясь ближе в поисках защиты. Тот бросил на нее быстрый взгляд, и градус опасности в воздухе стал на порядок ниже. Барс чуть сбавил шаг, не заставляя больше спешить, и Дарья смогла оглядеться. До этого дня ей не приходилось бывать в этом ресторане. Но явно к свадьбе все было украшено огромным количеством цветов. Колонны задекорировали под деревья, увитые зеленым плющом, и дорогой ресторан стал больше напоминать сад. Их приход не остался незамеченным, и встречать вышел сам отец жениха. С Дашей были вежливы, но обращали мало внимания. Слишком часто менялись женщины, сопровождающие Камияра, чтобы уделять особое внимание очередной любовнице. Появление Барса вызвало ажиотаж. Это не очередная звезда пожаловала, а возможный крупный инвестор в проекты. Акулы бизнеса почувствовали собрата и спешили представиться или поздороваться. Стоило признать, что со многими Камияр был знаком, а у Даши голова пошла кругом от концентрации известных людей. Ее попытались незаметно оттеснить, увлекая Барса разговором, и Дарья уже была готова отойти, но мужская рука властно легла на талию, не отпуская от себя. И как почувствовал, действовал, даже не прерывая разговора и не глядя в ее сторону. Вот после этого на спутницу Камияра уже более внимательно посмотрели. Свадьба была в разгаре. Даша увидела невесту в шикарном сверкающем платье. Слышала, его заказывали в известном доме моды во Франции, и стоило оно баснословно дорого, как и драгоценности, что были на девушке. Красивая, молодая, счастливая. Грудь сжала от мысли, что у нее самой никакой свадьбы не будет. Когда встречалась с Игорем, они планировали скромное торжество, не желая выбрасывать деньги на ветер. А теперь она выходит замуж временно и, можно сказать, фиктивно, так что торжества не ждала, да оно и не нужно в их ситуации. Но увидев невесту, прекрасную как принцесса, маленькая девочка, все еще живущая в Даше, почувствовала себя обделенной. Стало горько, что ей самой ни любовь, ни белое платье невесты в ближайшее время не светит. И на Эле в попыхах женились. Даже если и было на Баттасе торжество по этому поводу, то Дашу не пригласили. Да и не хотела Элька этого брака. Так что для радости поводов не было. За сестренку стало вдвойне обидно. Настроение испортилось, и во всех их жизненных неудачах Дарья винила Барсов. Не женись так стремительно Мар Иштхант на Эле, самой Дарье не пришлось бы выходить замуж за его брата, который, пользуясь ее безвыходным положением, хочет просто переспать с ней. Именно злость раскрепостила ее и позволила свободнее почувствовать себя в высшем обществе небожителей. Плевать на всех. Они завтра даже ее лица не вспомнят. Кто она для них? Букашка, не представляющая интереса. Очередное молодое мясо для утех. Уверенным жестом подозвала проходящего официанта с подносом и сцапала бокал шампанского, чем заслужила недовольный предостерегающий взгляд своего спутника. «За здоровье молодых!» — улыбнулась всем и выпила до дна. «Интересно, если напьется, то уже не так больно будет?» Это напомнило хозяевам, по какому поводу они вообще сюда прибыли. Новых гостей сопроводили к молодым, которых Камияр поздравил за себя и спутницу, а потом к столу. Несмотря на опоздание, места им выделили почетные. Даже сама Примадонна эстрады приехала на праздник, и они как раз успели на ее выступление. «Ты больше не пьешь», — шепнул, наклонившись к Дарье, Барс, пока все внимание было приковано к звезде. «Ты мне еще не муж», — парировала она, сгробастав со стола бокал. «Что с тобой?» «Радуюсь свадьбе», — сквозь зубы процедила Даша, натянув на лицо фальшивую улыбку и демонстративно отпивая шампанское. «Это было твое решение», — скрипнул зубами Камияр, правильно поняв, какую именно свадьбу она имеет в виду. «Ради того, чтобы скорее увидеть сестру, я не только за тебя, за черта лысого выйду». И Дарья отсалютовала бокалом какому-то лысому господину, который случайно услышал ее последние слова. «Если хочешь, чтобы свадьба сегодня состоялась, ты больше не пьешь», — ледяным тоном поставил ультиматум Барс. Со вздохом сожаления пришлось подчиниться. «Умеешь ты испортить удовольствие?» «Наоборот, я его умею доставлять». После этих слов Даше стоило огромного труда сдержаться и не сказать колкость. От греха подальше отвернулась к сцене, чтобы только не видеть Барса. Игнорируя подсевшего к нему известного олигарха, Камияр придвинул свой стул вплотную к Дашиному и обнял, склонившись к уху. «Одно твое слово, и мы организуем торжество не хуже, в любой точке мира, по твоему желанию». Все же этот несносный тип слишком хорошо знал женщин. Это предложение, произнесенное сразу же после того, как они подцапались, произвело на нее впечатление. Слишком большой контраст был с Игорем, который долго хранил обиды и дулся, заставляя Дарью просить прощения, даже если она не чувствовала себя виноватой. Злость прошла, сменяясь усталостью. Она повернулась к Барсу и взглянула ему прямо в глаза. «Даже вы в храм ходите только с истинными парами. Нам нечего праздновать».